Он никак не предполагал, что Сталин может его уничтожить физически. Опубликованные в письме «Биография убийцы Кирова Николаева» поражает своей обстоятельностью. Сообщаются основные вехи его деятельности с начала и до конца жизни. Он комсомолец-доброволец на фронте против Юденича, отмечается его незначительная роль в зиновьевской оппозиции, за которую он никак не был наказан. Подчеркивается, что Николаев работал в ГПУ и что эта сторона его деятельности держалась в большом секрете. Рассказывается о найденном у Николаева в начале 1934 года в дневнике, показывавшем его террористические устремления и критическое отношение к существующему режиму, за что Николаева исключают из партии и вскоре вновь восстанавливают. Он оправдался болезнью в связи с переутомлением на работе. Из письма можно также узнать, что Николаев, несмотря на уже известные его настроения, работал в отделе охраны Смольного. В этих условиях, делает логичный вывод большевик, становится совершенно непонятным, как его могли допустить в непосредственную близость к Кирову. Это при нашей-то тщательности охраны вождей. Примечательно, что от имени большевиков в письме приводится аналогия между убийствами Кирова и Столыпина, который был убит по заданию охранки. В декабрьские дни 1934 года у нас внезапно вырос интерес к убийству Столыпина. Быть может, кто-либо предположит, что у большевика были благие намерения. Через несколько месяцев после расстрела Каменева и Зиновьева, их сопроцессников, накануне процесса Радека Пятакова, в период активного следствия над Бухариным и Рыковым, он разгласил тайну убийства Кирова, чтобы реабилитировать Каменева, Зиновьева и других в глазах общественного мнения на Западе и хотел предотвратить дальнейшее обвинение большевиков в причастности к этому убийству. Знаю одно. При абсолютной власти Сталина публикация, в которой он явно подозревается в тягчайшем преступлении, публикация, раскрывающая действительные обстоятельства следствия по делу об убийстве Кирова, стала губительна не только для Бухарина и Рыкова, но навлекла бедствие и на других большевиков. Не исключено, что Сталин пошел на распространение такой информации умышленно. Это предположение мне кажется вероятным, конечно, лишь в том случае, если Сталину стало известно, что информация об истинных мотивах убийства так или иначе просачивается. Тогда целесообразнее было с его точки зрения изобразить ее как вымысел политических противников, а Бухарина, заподозренного в авторстве письма, злостным клеветником на Сталина. Третье – о крестьянстве. От имени большевиков в письме заявляется, что якобы во время коллективизации многие говорили, было бы лучше, если бы иметь дело, надо было бы с восстаниями. В письме, конечно, имеется в виду оппозиционно настроенные верхи партии. Я не устану повторять, что письмо инспирировано в расчете на то, чтобы подозрение в авторстве пало на Бухарина и Рыкова. Достаточно внимательно прочесть это письмо человеку, знающему обстоятельства, которыми воспользовались в Париже и Москве, а именно родство Рыкова и Николаевского и встречу Бухарина с Николаевским во время командировки, чтобы прийти к аналогичным выводам. Настроения руководящих оппозиционных верхов партии мне были известны. Когда во время коллективизации начались волнения в деревне, Бухарин и Рыков, не разделявшие политику Сталина в Политбюро, бывали у моего отца. От них я не раз слышала, особенно из уст Бухарина, он приходил чаще, как они тревожились за судьбы крестьян, опасались за разрыв союза с середняком, выражали озабоченность за судьбы революции. При беседах, кроме отца, Юрия Ларина, не раз присутствовали крупные экономисты-большевики – Осинский, Ломов, Милютин, Крицман. Они не были в оппозиции к сталинской политике коллективизации, но воспринимали сообщения о положении в деревне трагически.